Мисс Вселенная на Марсе уже в 2018 году. Финалистка космического реалити-шоу определена. С высоты своей заветной мечты. С высоты своей заветной мечты громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно. Если есть в тебе позитив, если есть в тебе радость жизни, если ты еще можешь любить и готова к сюрпризам, то выходи за меня гулять по жизни. Выходи за меня, без тебя ни дня. Выходи за меня из своего космического корабля. Выходи за меня. Выходи за меня. Когда мы вместе, это мега туз. Когда мы вместе, это hey, what's up? Когда мы вместе, это супер плюсы. Праздник вкуса. И мы слишком много думаем, в гору любви катимся кубарем, нарушаем все параллели. Наши чувства вышибают двери, и ты вся в моих руках. Музыка в наших сердцах, все вокруг в ярких цветах. У нас номер люкс на облаках. Если есть тебе позитив, если есть тебе радость жизни, если ты еще можешь любить и готова к сюрпризам, то выходи за меня гулять по жизни. Выходи за меня, без тебя ни дня. Выходи за меня из своего космического корабля. Выходи за меня. Выходи за меня. Выходи за меня, без тебя ни дня. Выходи за меня из своего космического корабля. Выходи за меня. Выходи за меня. Космического корабля. С высоты своей заветной мечты. Ну что, улетела? Ученые обнаружили атмосферу на Марсе. Почему у Марса два спутника? Поехали!